Глава 5. Я поспешила за женщиной, пока никто не передумал. Не она забрать меня у разбойников, не разбойники отдать меня ей. Поднявшись по лестнице, она в темноте безошибочно нашла нужную дверь. Открыла ее, и мы оказались в комнате. Я невольно ахнула, не ожидая в захудалом трактире увидеть что-то подобное. Нет, конечно, там не было роскоши, как в покоях нашего замка. Это была просто теплая и чистая комната с большой ванной, отгороженной ширмой, широкой кроватью под темным балдахином, чтобы можно было выспаться даже днем, с картинами на стенах и мягким ковром на полу. «Нравится?» – с едва уловимой насмешкой спросила женщина и легонько подтолкнула меня в спину. «Ляжешь на полу, здесь тепло». Она затворила дверь и, задумчиво посмотрев на меня, заперла ее на ключ, который тут же достала и спрятала в складках юбки. «Напрасно. Я что, похожа на ненормальную, чтобы после всего случившегося покинуть спасительное убежище и гулять по темным коридорам?» «Видимо, похоже». «Как я могу вас называть, добрая женщина?» — смиренно спросила я. «Зачем тебе мое имя?» — она надменно подняла бровь. «Теперь вряд ли кому-то пришло бы в голову называть ее доброй. И все-таки она спасла меня. Почему-то. Я очень благодарна, если бы не вы. Что было бы, если бы не она? Я даже думать не хотела. И деньги. Не переживайте за это. Мои родственники все вернут. Все, что вы потратили. И даже больше. Мне нужно только до них добраться». «Родственники?» — нахмурилась она. «Как же они допустили, что ты оказалась здесь?» «Это не они». Я покраснела так, что даже ушам стало жарко. Они тут ни при чем. Это все моя вина. «Ладно, после поговорим». Женщина равнодушно отвернулась к комоду и зазвенела какими-то склянками. Но отчего-то мне показалось, что в ее голосе мелькнуло беспокойство. «Ступай за ширму, вымойся. Вода холодная. Да ничего, потерпишь. И вот еще». Она протянула мне баночку с зеленоватой мазью, искусно сделанную, с темными камнями и золотым тиснением. Не знаю ничего про мазь, но одна только баночка стоила целого состояния. И это было ничуть не менее странно, чем то, что в такой дыре оказалась такая комната с такой хозяйкой. Кто она, эта женщина? Она богата? Но что тогда она делает здесь? Почему не в своем родовом замке? А если путешествует, то почему не сняла приличный домик с обслугой, а делит кровь с отребьем? Или она тоже, как и я, прячется? «Ну что рот открыла? Как вымоешься? Смажь все ссадины и царапины, все синяки этой мазью. Не хватало еще, чтобы остались шрамы. А потом выпьешь вина, и мы поговорим». Вода действительно была прохладной. И все-таки я с наслаждением умылась и тщательно обтерла тело, внимательно разглядывая себя в большое тусклое зеркало. Ужас. Синяки, кровоподтеки и царапины. Мое тело выглядело так, словно эти двое получили свое, и не раз, терзая меня ночь напролет. Я осторожно взяла пальчиком мазь и нанесла капельку на подпухшее багровое пятно на скуле. От души ударил, гад. Я ожидала боли или жжения, но ощущение было скорее приятным. А потом я с удивлением обнаружила, что кожа в том месте, где ее коснулась мазь, мгновенно посветлела. Вот это да! Такого я не ожидала. Осмелев, я стала мазать остальные ушибы, царапины и порезы, восхищенно наблюдая, как они затягиваются, как светлой и ровной становится кожа. Ничего себе! Эта вещь явно магическая. Но женщина, которая выкупила меня у разбойников, не темная. Она просто человек, хоть и странное. Откуда же у нее такое чудо? У наших лекарей ничего похожего нет. Ну да ладно, мне до этого нет никакого дела. Пусть ее секреты остаются ее секретами. Главное, чтобы она вернула меня родным, получила свои деньги, и я забыла об этой истории, как забывают страшный сон. Когда я вышла из-за ширмы, на полу уже лежало тонкое одеяло. Женщина протянула мне шаль. Легкую, почти прозрачную, но большую и теплую, я могла бы завернуться в нее полностью. И пододвинула кружку с вином. «Пей, тебе надо. И расскажи, о каких родственниках идет речь?» «Господин Лаор, он темный». Когда я назвала это имя, женщина вздрогнула. «Лаор?» Она недоуменно изогнула бровь. «А каким образом?» «Отдайте меня ему», умоляюще перебила я, «и он щедро вознаградит вас». «Ах, вот оно что!» Холодно протянула она. «Очень сомневаюсь. Боюсь, у него нет необходимости в человеческих девушках». «Нет, нет, вы не поняли. Я сестра его жены». «Сестра жены?» – переспросила она, и глаза ее странно блеснули. «Его жена?» «Она полукровка», – торопливо пояснила я. «Решит еще, что я все выдумываю. Человеческая девушка никак не может быть женой темного. Их связь убьет ее, рано или поздно. Скорее, рано. Любовь темных губительна для нас». «Да-да, припоминаю эту историю». Она смотрела на меня так, словно бы прямо сейчас, в эту минуту, решалось что-то важное. «Кажется, король был очень недоволен этим браком». Я промолчала. Я точно не собиралась обсуждать с ней семейные дела. «А этот твой слизняк, он знает, кто ты?» «Конечно, знает». Я стиснула пальцы в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в кожу. «О, он еще пожалеет о том, что так со мной поступил. Когда Лаор его найдет, а он его обязательно найдет, этот негодяй пожалеет, что на свет родился». Мой голос зазвенел и сорвался. На глаза навернулись слезы. «Ну-ну, не надо плакать. От слез тускнеют глаза и появляются морщины. А нам ведь это не нужно?» Женщина улыбнулась какой-то очень непонятной улыбкой. «Ну или мне не надо больше пить. Это вино слишком терпкое и пьяное». Я поставила кружку на стол и заглянула внутрь. «Ничего себе! Выдула добрую половину!» «Нет-нет, так не годится! Допивай все!» – скомандовала женщина. «Тебе нужно хорошенько отдохнуть и выспаться». «Какая же она добрая!» Я послушно сделала то, что она велела. Допила до дна, улеглась на одеяло и накрылась шалью. Было тепло и уютно. От вина кружилась голова. Наваливалась дрема. «Ты спишь?» – очень тихо спросила женщина, наклоняясь надо мной. Я зачем-то притворилась спящей. Едва она отошла, с любопытством посмотрела сквозь сомкнутые ресницы. Женщина достала из шкатулки тряпичных куколок. Почти таких, с какими я играла в детстве. Мирая сама делала мне их, когда мы жили вдвоем в нашем бедном квартале. Только вот мои куклы были яркие, разрисованные, а эти холщовые и бесцветные, безликие. Ровно три. Она положила их на стол, перемешала, зачем-то сбрызнула остатками вина из кружки. А потом взяла большую иглу и по очереди проткнула все три. От этой ее игры мне стало как-то не по себе. То ли свечи отбрасывали такие зловещие тени, то ли само ее лицо было недобрым, но сейчас она внушала ужас. Я бы наверняка испугалась еще больше, но голова стала тяжелой, веки опустились, и я быстро соскользнула в сон. Тяжелый, густой и без сновидений.